да пребудет он в мире, была истина, и что он был отцом всех пророков, которые предшествовали ему и последовали за ним. Восьмое. Верую полной верой, что вся Тора, находящаяся ныне в руках наших, это Тора, данная учителю нашему Муше, да пребудет он в мире. Девятое. Верую полной верой, что Тора эта не будет заменена, и что не будет другой Торы от Творца, благословенно имя Его. Десятое. Верую полной верой, что Творец, благословенно имя Его, знает все деяния сынов человеческих и все помыслы их, как сказано. Он — тот, который создал все сердца их, постигающий все деяния их. Одиннадцатое. Верую полной верой, что Творец, благословенно имя Его, воздает добром соблюдающим заповеди Его и карает приступающих заповеди Его. Двенадцатое. Верую полной верой в пришествие Машиаха, и хотя он медлит, при всем том буду надеяться каждый день, что он придет. Тринадцатое. Верую полной верой, что произойдет воскрешение мертвых, когда будет на то воля Творца, да благословится имя Его, и да превозносима будет память о нем всегда и во веки веков. Цитата по «Учитель поколений Рамбам», «Иерусалим», издательство Амана, 1985 год. 13 принципов веры были сформулированы Рамбамом в его комментарии к Мишне, к 10 главе трактата «Сангедрин». Приведенный здесь текст не принадлежит Рамбаму и является позднейшим стихотворным переложением его принципов. 13-й принцип, похоже, противоречит утверждению самого Маймониды, который говорил о том, что воскрешение не следует понимать в понятиях физического тела. Однако слова о воскрешении звучат здесь довольно неоднозначно, и, может быть, это сделано намеренно. Именно в комментарии к Мишне Маймонид впервые четко обозначил тему, которая впоследствии нередко будет повторяться в его трудах, книгах и многочисленных письмах. По его мнению, слова Торы и Талмуда не всегда следует понимать буквально. Многое из того, что содержится в священных писаниях, говорит Маймонид, это иносказания, в которых скрыт более глубокий смысл, доступный пониманию только тех, кто располагает соответствующей подготовкой и чей ум готов к такой работе. Цель этого литературного приема, писал Маймонид, привлечь к закону тех, кто не получил достаточного образования и чей рассудок еще не окреп для такой работы, ибо в противном случае их отпугнула бы глубина этих трудов. Однако наиболее важное объяснение состоит в том, что таким образом можно заострить разум учащегося, чтобы то, о чем говорится в этих писаниях, оставалось тайной для людей, чей ум не готов принять истину во всей ее чистоте. Исходя из этого, Рамбам настаивал также, что идея о награде и наказании призвана служить наставлением для простого народа, ибо мудрые люди знают, что на самом деле добро нужно делать только ради него самого, и что добродетель сама по себе есть достаточная награда. Воздаяние за праведность, сама праведность, возмездие за порок, сам порок. Трактат Авот, глава 4, стих 2. Из вышесказанного ясно, что комментарий к Мишне можно назвать очень личным трудом Маймонида, как в сущности и все прочие сочинения, выходившие когда-либо из-под его пера. В заключение комментария Рамбам поместил мысли о бедствиях, которые он претерпел за 10 долгих лет работы над книгой. Он был вынужден скитаться. Подчас ему приходилось читать и писать на мокрой палубе корабля. Он пишет. «Сердце мое сокрушалось от страданий тех лет из-за судьбы странников, которую Господь послал нам, из-за непрекращающегося изгнания и скитаний из одного края мира в другой. Впрочем, возможно, то было милостью,